сон. На этот раз я понимаю, что нахожусь не в реальном мире. Такое приторное и сладкое ощущение. Стою напротив себя, спящего в своей же квартире. Необычное зрелище. Если честно, я думал, что выгляжу покрасивее. А тут какой-то замученный парень лежит. Нос какой-то горбатый. Уши, думал, у меня будут меньше, они вон какие большие. Вообще, кто-то говорил, что мы себя представляем со стороны красивее, чем мы есть на самом деле. Теперь я в этом убедился. Вдруг со стороны кухни послышался какой-то шум. Направляясь туда, захожу на кухню и вижу маленького человечка, максимум высотой мне по колено, не больше полметра. Человечек был бородатый и в какой-то рубашке. Я сразу понял, с кем имею дело. Хочу заговорить, но не могу. Домовой тем временем сидел за столом, и когда я пришел, посмотрел на меня. Он меня видел, я сразу это понял. Наверное, потому что находился в этом астрале, что ли, и не испытывал никаких эмоций. С детства интересовался литературой про колдунов, банников, домовых, и, наверное, это помогло мне принять происходящее. А так, скорее всего, если бы увидел такого человечка в реальной жизни, просто упал бы в обморок. Непонятно, как у меня происходят эти приходы, уже который раз. Домовой был чем-то недоволен и пытался мне что-то сказать, возмущался. Но мне показалось, что его что-то сильно тяготит. И вдруг я пропадаю и оказываюсь в другом месте. Теперь я лежу. С открытыми глазами, не моргаю. На меня что-то падает сверху. Довольно быстро я понимаю, что нахожусь в гробу, и меня хоронят. Заживо. Все это было так естественно, так натурально. Я даже кончиками пальцев чувствовал деревянный настил, на котором лежал. Меня засыпают землей. Я почему-то слышу церковный хор и голос батюшки, который читает молитвы. Слышу отдельные слова. «Да простит Господь его грешную душу!» Незнакомые люди взяли лопаты и начали закидывать меня землей. «Разве так сейчас хоронят?» — проносится мысль. Но комки земли продолжают лететь на меня. Я еще такой молодой. Так мало успел еще всего сделать. Еще бы один шанс. Господи, дай мне второй шанс. Я непременно им воспользуюсь. Буду писать. Да, я буду писать. Прости меня, пожалуйста, что тратил свое время понапрасну. Не делал то, что должен. Нет, то, что обязан был сделать. Не делал и сам жалел потом. Еще бы один шанс, все думал я. А земля уже почти полностью меня покрыла. Видел пока еще только один глаз, так как другой уже был полностью зарыт в земле. Мне становится трудно дышать, почти невыносимо. Все начинает кружиться перед глазами. Слышу возгласы батюшки. «Ну все, Темка, пришел твой черед», — подумалось мне. И вдруг меня засасывает в какой-то вихрь. Я лежу уже в совершенно чужой мне квартире. Не знаю, кто я, но знаю точно, что разбудил меня скрип дверцы шкафчика. Подхожу к двери. Очень сильно чего-то пугаюсь. Убегаю в комнату и прячусь в шкаф. Сижу там. Слышу звук приближающихся шагов. Как будто кто-то ходил босиком по голому бетонному полу. Затем дверца шкафчика резко открывается, и на меня таращится какое-то очень страшное и злобное существо, внешность которого я никогда не смог бы описать, да и слов таких нет. Чувствую, как сильно оно меня ненавидит, и знаю, что оно пришло за мной, чтобы прикончить. Вижу только красные злобные глаза и пальцы с грязными ногтями, которые тянутся к моим глазам. Я уже физически чувствую, как это нечто протыкает пальцами мои глаза. Чувствую, как жидкость стекает по щекам. Я начинаю вопить во всю глотку от боли и просыпаюсь в холодном поту у себя дома. Сон меня отрезвил, взбодрил, прям как холодный душ. Я сел на кровать. Что, если я вправду скоро умру и не допишу историю, над которой столько трудился, но забросил из-за лени и страхов, комплексов? Я чувствовал всей душой, как важен был этот сон, какое влияние он оказал на меня и на всю мою жизнь. Такие события редко случаются в жизни. Может быть, парочку за все время, пока человек живет. Это сработало как пинок под зад, призыв к действию. Я увидел стекло, висящее в прихожей, и подошел к нему. Пытаясь перебороть себя, тот страх, что какая-нибудь злая бабка сейчас оттуда вылезет. облокотился руками об стенку и заговорил. «Выбирай, Артем, у тебя есть два пути. Или ты так и будешь здесь лежать и хныкать в подушку, распускать нюни подругу Диме, говорить, какой ты несчастный, ждать, чтоб тебя пожалели, жаловаться, что друга рядом нет, и молоть прочую ерунду. Или ты поднимешь зад и пойдешь делать то, что задумал?» Я улыбнулся и ответил. «По-моему, дружище, выбор очевидный». «Да, соболезную тебе, друг». «Это еще почему?» «Фляга у тебя уже начинает свистеть, причем конкретно», — ответило мне отражение. «Да хорош я в полном порядке, совершенно нормальный». «Да? А то, что ты сам с собой у зеркала разговариваешь, это нормально?» «Поверь», — с улыбкой на лице ответил я двойнику. «Это еще не самое страшное, что сейчас могло бы произойти. Например, мог бы напиться до беспамятства». «Тогда эти призраки легко бы тебя прихлопнули, как муху», — перебил меня мой двойник. «Да, ты прав, пьянка не поможет. Да и вообще, людям все равно на подобную чертовщину, потому что это их не касается. Так, говорят, выдумка. А если реально их затронет, тогда уже по-другому все пойдет». «Знаешь, ты же оказывался в неловких ситуациях», — решила поддержать меня отражение. «Так вот, они смешные, когда смотришь на это со стороны, и совсем неловкие, когда это происходит с тобой, на тебя все смотрят». «В точку, братуха». «А насчет Димы», — решила добить эту тему отражения, — «он тебе и до этого прям с такими историями не поддерживал. Ну да, редактировал, но без энтузиазма. Так, по старой дружбе. И только чтоб ты его не доставал. Главное, от тебя шло. Ты же строчил по клавиатуре, придумывал сюжеты». «Ну да, я все верно», — подтвердил я сам себе. «Просто сам знаешь, как я люблю много водички ли, делать различные отступления, сколько у меня вообще ошибок». «Да, получался такой контраст. Еще пару часов назад я ревел, а теперь подкалываю сам себя, ну, как ребенок. Но, по правде сказать, мне это нравилось. На кого мне было рассчитывать, кроме как на себя?» «Конечно, знаю, ведь я — это ты», — подмигнуло мне отражение. «А ты уверен, что ты тут один?» «Насчет воды, ну, слушай, это твой конек, твоя изюминка. Да лучше пробовать, чем страдать об упущенной возможности. Пробуй, ошибайся, действуй, не все сразу». «И тут ты прав. Ладно, мне пора. Надо идти побаловать нашего друга. Я теперь на 100% уверен, что он тут есть». Я оторвался от зеркала и, одеваясь, крикнул в пустоту. «Слушай, я отойду ненадолго. Присмотри, пожалуйста, за квартирой. Оберегай ее, пожалуйста, от разных демонов и призраков. А вообще, я думаю, что нам надо познакомиться поближе, раз мы тут в одной лодке оказались». Я вышел и закрыл за собой входную дверь. Мне уже было известно, что нужно делать. Какая-то неведомая сила вела меня в магазин. В магазин выпечки. Помнится, в интернате я прочитал книгу про домовых. Я ее залпом прочел. И теперь все эти знания, спустя столько времени, неожиданно всплыли в моем мозге, очень даже вовремя. Там говорилось, что перед тем, как въехать в новое жилье, нужно приготовить пирогов или там выпечки и поставить на стол, чтобы уважить домового. Готовить я не собирался, но, думаю, уважить домашнего духа можно просто купленной выпечкой. Он попитается запахами, а блюдо потом можно съесть самому. Потом говорилось, что домовой больше не будет хулиганить, примет нового хозяина и перестанет прятать вещи, чтобы его бесить. Вот я и пошел, так сказать, налаживать контакт с потусторонней сущностью».